Николай Левашов. Зеркало моей души. Хорошо в стране американской жить. Автобиографическая хроника, том 2. Предисловие. Родившись и прожив 30 с небольшим лет в СССР, я к моменту своего отъезда в США был полностью убежден в том, что социалистический строй является порождением паразитов, целью которых было уничтожить самую лучшую часть нации, сильных людей, как о них говорится в Торе и Ветхом Завете. И таким образом, сломав хребет нации, остальных превратить в рабов. К моменту крушения СССР подавляющее большинство людей, живущих в Союзе, уже понимали, что идея коммунизма является ничем иным, как только приманкой, весьма хорошо учитывающей психологию русских и славян в целом, у которых на генетическом уровне заложены принципы истинного народовластия. Только в течение последней тысячи лет народные массы были одурманены действиями последней ночи сварога и социальными болезнями, ей сопутствующими. Во время обучения в Харьковском университете я довольно тщательно изучал первоисточники основоположников марксизма-ленинизма, сидел в библиотеке и конспектировал этих «великих» в кавычках учителей человечества. И как следствие этого, довольно свободно владел этим материалом. И поэтому на занятиях по философии, истории партии, политэкономике и научному коммунизму я очень часто затевал диспуты с преподавателями на разные темы, по программе, конечно, чтобы спасти остальных своих согруппников от висящей над ними двойки в случае их вызова к доске. Конечно, преподаватели не были дураками и довольно быстро раскусили мою уловку и очень часто игнорировали мою поднятую руку. Но, как говорится, и мы не лыком шиты. Мне все равно удавалось многих спасти от неминуемой двойки, начиная выяснять и прояснять разные неясности и нестыковочки в изучаемом материале и тем самым вовлекая преподавателя в дискуссию по тематике. Все это я пишу для того, чтобы было понятно, что я довольно основательно изучал основы марксизма-ленинизма и был, как и многие, загипнотизирован и прозомбирован всей системой пропаганды СССР. Но даже в этом гипнотическом состоянии я не был полностью в подконтрольном состоянии. Примером тому может служить то, что когда ко мне подкатился на втором курсе комсомольский секретарь нашего факультета и предложил стать активным комсомольцем, я сказал ему, что меня не интересует комсомольская активность, потому что комсомол давно превратился в прибежище карьеристов, как плацдарм для будущей работы, и ничего настоящего в нем не осталось. Я сказал, что комсомол очень похож на нашатырный спирт в бутылочке. Когда ее открывают, он пробирает сильно. Но если вовремя не закрыть бутылочку, то нашатырный спирт довольно быстро превращается в воду. Так и комсомол. Крышечку открыли, да так и забыли завинтить. В результате сейчас осталась только одна вода. После такого моего комментария он уже больше никогда ко мне не подкатывал. Но я не скажу, что я еще тогда понял истинную суть коммунистической идеологии. Самое забавное в этой ситуации в том, что истинную суть этой паразитической системы я понял только после того, как занялся своим собственным изучением природы, когда нашел свои собственные способы развития и произвел качественную перестройку мозга у себя. И таким образом смог полностью освободиться от влияния паразитических генераторов на свое сознание. А до этого я думал, что хорошую идею опоганили карьеристы и бюрократы. Каким же я наивным был тогда. Когда я это понял, я стал бороться с этой паразитической системой по мере своих сил, о чем я уже писал в первом томе своей автобиографической хроники. Мои поездки сначала в Венгрию, а потом в Германию потрясли меня отличием жизни в этих странах и в СССР. Даже 3 месяцев, проведенных мною в Германии, было недостаточно для того, чтобы составить правильную картину так называемого западного мира. И в первую очередь причиной этого было незнание языка и отсутствие возможности увидеть реалии жизни западного мира за довольно-таки привлекательным внешним фасадом. И поэтому, вылетая из СССР, я был уверен, что наконец-то я смогу вырваться из империи зла, в свободный мир, в Америку, Я думал, хотел верить в то, что за железным занавесом настоящая, а не липовая свобода человека. Особенно ярко я почувствовал на себе давление после того, когда отказался работать под контролем спецслужб, и на меня началась самая что ни на есть настоящая охота, в которой я выступал в роли дичи. И хотя дичь в моем лице оказалась не по зубам спецслужбам СССР, но тем не менее они мне перекрыли полностью кислород для моей деятельности. Всем этим и можно объяснить все мои надежды на свободный мир. То, что я оказался в США и в силу ряда обстоятельств прожил в этой стране без малого 15 лет, я лично считаю большой удачей и реальным жизненным уроком, который невозможно получить теоретически. Нужно реально прожить в стране много лет, прожить не как турист или гость, а как житель этой страны. И хотя я не был гражданином США, но получив право на работу в этой стране, мне пришлось столкнуться с реальной жизнью, а не красивой вывеской. Сейчас я полностью уверен в том, что это мне было необходимо, и то, что я оказался именно в этой стране, не было случайностью. Только позже я узнал, что еще до того, как мы со Светланой пересекли границу, мой секретный файл уже был на столах руководителей американских спецслужб. Если бы я был обычным иностранным рабочим или иммигрантом, как подавляющее большинство моих бывших соотечественников в этой стране, мне потребовалось бы гораздо больше времени для того, чтобы разобраться, что к чему. Если бы я вообще смог разобраться во всем этом. После нашего приезда мы с женой даже подумывали о том, что было бы неплохо получить американское гражданство. И основной причиной этому было то, что американский паспорт позволял свободно перемещаться практически по всему миру. Но когда и мне, и жене уже через пару лет предложили это самое гражданство, и плюс к этому возможность поставить любое количество нулей после единицы в моем контракте, я почему-то отказался, так же как и моя жена Светлана, и от такого гражданства, и от такого контракта. И это несмотря на то, что в моих карманах не было безмерно денег, и мне их никто не давал никогда просто так, за красивые глазки. Просто для меня, для нас с женой, деньги имеют и цвет, и запах. И какие бы проблемы мне не создавали доброжелатели из тех самых спецслужб, которые так желали видеть меня у себя на службе, ни у меня, ни у моей жены Светланы не возникло желания принять столь любезные предложения. Повествование обо всем этом и многое-многое другое будет в этой книге. Но мне хотелось бы сейчас сказать не об этом, а о том, что никакой свободы я в США не нашел. Наоборот, увидел другую паразитическую систему, когда людей превратили фактически в рабов, в то время как они себя считают свободными. Свободны они только в одном – безропотно выполнять волю своих хозяев. В случае неповиновения возмутитель спокойствия уничтожался очень быстро. Даже простая статистика говорит об этом. В США 90% населения живут в долг, и при этом 70% никогда не расплатятся с этими долгами. Как оказалось, и там люди выступают в роли рабов. И неизвестно, что лучше – быть рабом и знать это, как в СССР, или быть рабом, но считать себя свободным, как в США и остальном свободном мире. Но что самое удивительное, так это то, что сделали людей рабами и там одни и те же люди. Так вот, о том, какие приключения встретили нас в США, и как я пришел к своему пониманию разыгрываемого на нашей планете грандиозного спектакля, и будет эта книга.